душу не плюйте, в спину не бейте, честь не теряйте, совесть имейте, верность храните, гордость убейте, с Богом дружите, с чертом не смейте, спешите жить, мы только гости здесь, и лишь мгновенье есть нам эту жизнь прочесть, спешите жить, и добром этот мир нести, каждый должен в нем так пройти, чтобы к храму свой путь найти. Здесь на время между мирами, вечное небо всюду над нами, близких любите, подлым не мстите, сильными будьте, честно живите, спешите жить, мы только гости здесь, и лишь мгновенье есть нам эту жизнь прочесть, спешите жить, и добром этот мир нести, каждый должен в нем так пройти, чтобы к храму свой путь найти. Спешите жить, мы только гости здесь, и лишь мгновенье есть нам эту жизнь прочесть. Спешите жить, храму свой путь найти. Подождите, мужики.